Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева. Торн-Ли. Скрюченный домишко. Часть вторая. Окончание. Стоило мне ступить внутрь, как меня охватила неестественная дрожь. Глаза не сразу привыкли к слабому свету, пробивающемуся сквозь полузакрытые жалюзи. Дверь позади меня защелкнулась, и лишь тогда я заметил сидящего за столом человека. Обернувшись, я отчаянно рванул за дверную ручку, которая внезапно сделалась бесполезной. «Присаживайся, Эвери», — произнес до ужаса знакомый голос. «Тебе нечего бояться». Машинально я отступил к стоящему в углу креслу. Опустившись в него, я в страхе оцепенел. Я не решался бросить взгляд вниз на собственное тело, опасаясь, что увижу не себя настоящего, а того, каким был в детстве. Внезапно я понял, что слышу воспоминание, которое преследовало меня последние 20 лет. Человек за столом был моим братом. Мне оставалось только пялиться на него и глупо моргать. Его черная бровь была вздернута под странным углом, а круглый, выпученный, словно готовый выкатиться из глазницы глаз, постоянно смотрел на меня. Гарсон Райдл всегда выглядел и вел себя как карикатура на человека. Долговязое, гротескное тело двигалось внезапными рывками и скачками. Он любил сидеть в каких-то уродливых, скрюченных позах, словно балаганная мартышка. Вероятно, в тяге Гарсона к фантастическому были виноваты мои родители. Мать хотела, чтобы старший сын стал министром, а отец видел в нем ученого. Гарсон же нашел компромисс между их желаниями. Он превратился в причудливую помесь изобретателя и философа, снабженную к тому же пылким воображением художника. В конце концов, он нашел себя в архитектуре и построил один единственный дом. Это был день, когда я, Эвери Райдл, младший брат, видел построенный Гарсоном дом впервые. И не столько углядел, сколько ощутил в нем нечто странное. Гарсон попытался объяснить мне. Несмотря на то, что нас разделяло почти целое поколение, он всегда говорил со мной как с равным. Воспоминание о его хриплом, каркающем голосе казалось до необычайного реальным. «Когда вырастешь, ты станешь чертовски хорошим и правильным человеком, Эвери. Но сам я из тех бедолаг, которые на такое попросту не способны. И все же, что бы со мной ни случилось, всегда оставайся спокойным и рассудительным, и все с тобой будет в порядке». «Что может с тобой случиться, Гарсон?» — услышал я свой собственный шепот. «О!» — беззаботно отозвался он. «Когда-нибудь я паду жертвой собственного безумного воображения. Я рад, что отец уже не увидит, как я распорядился его деньгами. Придет время, и этот дом будет принадлежать тебе. Я надеюсь, ты не станешь его бояться». «Бояться?» — дрогнувшим голосом спросил я. «Он другой, Эвери. И сложно описать то, что делает его другим. Это своего рода математический феномен, если так можно выразиться. Попробуй объяснить. Возможно, сейчас для тебя это покажется сложным, но в свое время ты все поймешь. Придвинься ближе, Эвери, и попытайся запомнить. Ты знаешь, что мы понимаем под пространством? Для большинства людей оно ограничено 6 сторонами или стенами. Это 4 направления, такие как север, юг, запад и восток, включая все их промежуточные вариации, а также верх и низ. Смотри. Я попробую изобразить тебе это при помощи вот этой изжеванной веточки. Она — это я. И хотя у меня и нет всех этих сучков, Я робко улыбнулся, глядя на узловатую перекрученную палочку. «Итак», — продолжил Гарсон, — «где бы я ни находился, я всегда буду внутри простого куба, имеющего переднюю, заднюю, левую и правую стороны, а также верх и низ. Превосходно. Но если приглядеться, то можно заметить еще одно направление, которое обычно ускользает от общего внимания. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Нет», — пробормотал я. Он покачал огромной лохматой головой. «Что ж, скажу лишь, что я сумел доказать, что время и пространство вовсе не различные величины, как до сих пор считают ученые!» Его возбужденный голос зазвучал громче. «Время — часть пространства! Седьмая сторона! Смотри!» — крикнул он. «Я — это палочка! Я могу двигаться вверх и вниз, вперед и назад или по кругу, и всякий раз мое положение будет меняться в отношении шести сторон пространства, которые меня окружают. Хорошо, но где будет время, пока все это происходит? Будет ли мое положение меняться также по отношению к нему?» Я попытался дать по-взрослому разумный ответ. «Время не похоже на стену, Гарсон. Ты можешь пройти вдоль стены назад, но со временем так не получится». Он разломал палочку и бросил обломки в меня. «Чертовски умно для мальчишки! Но ты ошибаешься. Наука веками считала так же. Они рассматривали время как улицу с односторонним движением, но это неверно!» Вскочив на ноги, он прошипел. «Послушай, мой дом имеет семь сторон. Это все, что я могу тебе сказать, большего ты не поймешь. Я овладел элементом времени и встроил его в конструкцию этого дома. Так что ты думаешь об этом, Эвери?» «Он неправильный!» — крикнул я. «Смотрю на него и вижу, что он исковерканный!» Брат откинул назад огромную уродливую голову и взревел. «Воистину так! Это исковерканный дом! Скрюченный домишко!» Когда я выскочил в коридор и кинулся вниз по нескончаемо длинной лестнице, я по-прежнему слышал смех брата. Никогда в жизни я не испытывал столь сильного страха. Я бежал до тех пор, пока не добрался до поворота дороги. Оглянувшись, я отчетливо увидел большой черный экипаж, стоящий у дверей дома, и шестерых мужчин с длинным деревянным ящиком, который они несли на плечах к экипажу. «Гарсон! Гарсон!» В ужасе заревел я, но продолжил бежать прочь. Осознание, что я уже не тот улепетывающий от страха мальчишка, пришло на обратной дороге, когда я возвращался в свой коттедж на Оушен-Виллидж. Ныне я, взрослый мужчина, Эвери Райдл, чей разум поддался обману старых воспоминаний, но зато теперь я понял, откуда во мне страх перед этим домом. В тот день, много лет назад, после объяснений Гарсона на повороте дороги, я видел, как наружу выносят гроб с телом моего брата, почившего годом позже. После всего случившегося мне стала ясна суть этого места. Из уважения к Гарсону я изредка наведывался в Райдл Оукс и наводил там порядок, но при этом сомневался, что когда-либо снова решусь сдать дом в аренду, если только того не потребуют мои финансовые обстоятельства. Как всякий отпрыск обеспеченного родителя, я считал, что плодов успехов моего отца хватит и на мой век. Результат подобного отношения я почувствовал к концу четвертого десятка лет, когда начались проблемы с финансами. В течение 10 лет ко мне обращалось не меньше дюжины арендаторов, но я или отказывал, или отпугивал историями о доме, пока, наконец, мне не встретился человек, ужасающие манеры которого заставили поверить, что он скорее сам нагонит страху на кого угодно, нежели что-то сумеет испугать его. Это был среднего роста европеец с лицом, напоминавшим спокойную, полную холодной злобы морду добермана. Тонкие заостренные стрелки усов закручивались на губах, словно придавая хлесткую язвительность его жестам. Когда я поведал ему о болезненном прошлом Райдл Оукс, он попросту рассмеялся. «Если бы дома отправляли в простой из-за пары другой покойников, — сказал он, — мир бы сплошь состоял из заброшенных зданий. Именно так дом Райделов стал домом для Верни Мозеля и его жены. И с момента нашего знакомства я частенько задавался вопросом, что за волчица могла выбрать себе в супруги подобного человека? Месяц спустя, к моему удивлению, я получил письмо от самой миссис Мозель. Тем же вечером, стоя в оцепенении на пороге Райдл Оукс, я ощущал, как паника сдавливает горло ледяными пальцами. Наконец, дверь отворилась. На пороге стояла женщина. Сквозняк слегка колыхал ее длинное черное платье. На фоне бархатного сумрака прихожей ее лицо выделялось как редкая драгоценность. Женщина была очень молода и очень бледна, но эта бледность выгодно контрастировала с яркой краской ее щек и пышным золотом волос. Я мог бы смотреть на нее бесконечно. «Должно быть, вы мистер Райдл?» — осторожно поинтересовалась она. Я пробормотал нечто подходящее для ответа, и, охваченный внутренним трепетом от изящных изгибов молодого стройного тела, последовал за ней в гостиную. Я всем весом погрузился в роскошный диван. Алые губы девушки слегка раздвинулись в улыбке. «Я вас не побеспокоила?» — спросила она, садясь рядом. Мне удалось взять себя в руки. «Я слегка шокирован», — признался я. «Могли мы видеться с вами раньше?» «Думаю, нет», — сказала она. «Конечно, я вас знаю», — смело произнес я. «Вы женщина, на которой мне следовало жениться, но которую я так и не встретил». Она ничуть не смутилась. На самом деле, дрожа всем телом, она придвинулась ближе, и сколь бы это ни казалось безумным, я схватил ее за плечи и поцеловал со всей возможной страстью. Она не отпрянула. Мгновение, когда ее теплые губы впивались в мои, казалось бесконечным. «Почему мы делаем это?» — наконец прошептала она. «Простите», — сказал я. «На короткий миг мне показалось, что вы и вправду моя жена, и это было так естественно». Ее голос звучал трепетно и приглушенно. «Знаете, я ощутила то же самое. Это казалось чем-то само собой разумеющимся. Надеюсь, вы не думаете...» «Я думаю, что вы необыкновенная женщина», — просто сказал я. «Зная вас лишь миг, мне кажется, что я знал вас всю жизнь». Она вздохнула. «Что ж, это выглядит весьма странным способом перейти к делу, но все же я пригласила вас с определенной целью». «Слушаю». «Мой муж довольно категоричен в некоторых вопросах. Ему не следует знать о вашем визите, поэтому я пригласила вас в частном порядке. Не думаю, что он нас побеспокоит». Ее длинные золотые ресницы были широко распахнуты, а голубые глаза изучали меня. «Кто те другие люди, что живут в этом доме?» — спросила она. Я уставился на нее. «Я знаю, что кто-то еще пользуется домом», — быстро продолжила она. «Существуют вещи, которым трудно укрыться от женского взгляда. Например, я помню...» «Помните?» Это слово расшевелило мои собственные воспоминания. «Вполне отчетливо», — отозвалась она. «Вчера мне показалось, что я видела кого-то в этой самой комнате. Я стояла на лестнице, но мне не хватило смелости заговорить. А когда я спустилась, этот кто-то пропал». Я угрюмо сглотнул. «Ваш муж ничего не рассказывал вам об этом доме?» — спросил я. «Боюсь, у этого места весьма скверная история». «Каждый уважающий себя старый дом имеет свою жуткую легенду», — сказала она. «Я видел, на что он способен, и это не самое здоровое место», — произнес я. «Теперь, когда я узнал вас, я хочу, чтобы вы немедленно выехали из этого дома». «Моя дорогая, вернее, я хотел сказать, Ирен, вы сейчас же должны покинуть это место!» Она удивленно вздохнула. «Мое имя? Откуда вы его узнали?» Я сжал голову руками. «Не знаю. В этом доме происходят невероятные вещи. Поверьте мне, здесь может случиться все, что угодно». В отчаянии я схватил ее руки и попытался притянуть ее к себе, но она отстранилась. «Не вздумайте меня снова целовать, прошу!» — взмолилась она. «Мне страшно. Мой муж безумно ревнив, он...» Тут ее глаза наполнились ужасом, и я моментально обернулся. На лестнице в коридоре стоял Верни Мозель. Его губы кривились в оскале. Ирен неуверенно рассмеялась. «Верни, я как раз рассказывала мистеру Рейделу о том другом человеке в нашем доме. Мне подумалось, он сможет помочь нам разгадать эту загадку». Мозель отозвался холодно. «Конечно, я не сомневаюсь, что мистер Райдел развеет твои страхи и сможет пообещать нам, что больше ни один посторонний мужчина не потревожит тебя в этом доме. Не так ли, Райдел?» Смущенно отпустив руки девушки, я поднялся с дивана и промямлил. «Я очень надеюсь. Как бы там ни было, вы в курсе моего мнения об этом месте. И если вашу жену что-то продолжит тревожить, вы можете в любое время расторгнуть нашу сделку». Мозель с силой стиснул руку девушки. «Что вы, мы очень счастливы здесь. Ведь мы такая чудесная пара, не правда ли, дорогая?» «Да-да», — поспешно отозвалась она. Кипя от ярости и негодования, я покинул дом. Как она могла выйти замуж за такого подонка? И что я могу с этим сделать? Я чувствовал себя так, словно влюбился в прекрасную картину, которой навеки суждено быть заключенной в уродливую мрачную раму. Где-то через неделю после злополучного визита в дом я впервые за год встретился с доктором Раскопом. Морщинки, которые в былые времена появлялись на его щеках лишь в моменты смеха, стали глубокими неподвижными бороздами, но по птичьи живые глаза доктора до сих пор сохраняли присущую ему проницательность. Я рассказал все, что ему не было известно о доме Райделов, закончив последними событиями. «Я не могу быть рядом с ней», — сказал я. «Но мне страшно представить, на что способен этот Мозель». «Возможно, на убийство», предположил доктор, и я заметил, что он изучает какой-то старый альманах. Его пальцы скользили по календарю на столе. Внезапно он вскочил на ноги. «Эвери, я удивился, что могло привести тебя ко мне сегодня, но постепенно все части головоломки заняли свои места. Мы должны ехать в Райдел Оукс прямо сейчас. Это вопрос жизни и смерти». «Мы не можем. Мне известен этот тип людей. Ревность омрачает его рассудок». «Эбери, я никогда не считал тебя трусом», — мягко сказал доктор. «Но сейчас ты прекрасно подходишь на эту роль. Какое дело тебе до этого негодяя, если ты по-настоящему любишь ту девушку?» «Я думаю о ее безопасности», — запротестовал я. «Я знаю. Так же, как и я. Поэтому вперед!» Я, признаться честно, не до конца уловил ход мыслей доктора, и все же вскоре мы уже мчались по скользкому, залитому дождем шоссе так, как если бы жизнь Рен действительно была в опасности. Струи дождя стучали в лобовое стекло, стучали и мысли в моей голове. «Вдруг это правда? Вдруг это правда?» К моменту, когда наша машина намертво забуксовала в грязи подъездной дороги перед особняком, я уже мысленно подготовился к тому, что обнаружу несчастное растерзанное тело Ирен где-то в мрачных закоулках этой темницы. Мы стремительно и без стука ворвались в дом. «Что ж, пока все тихо», — пробормотал доктор, вглядываясь в одетую тенями гробницу гостиной. Сумерки окутывали дом плотной паутиной мрака. «Я очень хотел бы ошибиться». Сердце бешено колотилось. «Вдвоем мы сможем ее вынести», — сказал я. «Не будь глупцом», — огрызнулся доктор. «Пока мы одни, можно подождать в кабинете наверху». От этой мысли мои колени дрогнули, но все же я последовал за доктором по огромному возносящемуся потоку лестницы. Доктор бесстрашно вошел в комнату, и мы, словно разыгрывая отлично отрепетированную сцену, устроились в креслах. Я старался не смотреть в сторону старого стола Гарсона. Казалось, кину взгляд и увижу над столом гротескное, издевательски кивающее мне лицо брата. На одно зловещее мгновение я почувствовал, словно дрейфую в пустынном море пространства, и точно утопающий вцепился в доктора. «В чем дело?» — спросил он. «Я не могу находиться в этой комнате!» — прошептал я. В ответ он бросил взгляд на свои часы и, скрутив мою руку, тут же вскочил на ноги. «Боже правый! Как я мог забыть о времени быстрее?» Он вытащил меня в коридор и поволок вниз по лестнице. Казалось, все это уже когда-то происходило. Мы действовали словно по сценарию. На лестничной площадке доктор Раскоп прижал меня к перилам. Бросив взгляд вниз, я увидел в гостиной Ирен Мозель. Она разговаривала с кем-то за пределами нашей видимости. «Я сожалею, что произвела такое впечатление. Но между нами ничего не может быть. Что мне нужно сделать, чтобы вы это поняли?» Кем бы ни был ее собеседник, он отвечал так тихо, что мы не слышали ни звука, даже затаив дыхание. «Но я не люблю вас», — запротестовала Ирен. «Поверьте мне, есть другой человек». И вновь в ответ тишина. «Нет, это не мой муж», — вздохнула она. «Я не знаю, зачем говорю вам все это». Я был готов перемахнуть через перила, но пальцы доктора вцепились в мою руку. «Я очень обязана своему мужу», — быстро продолжила Ирен. «Но нас связывает лишь долг и ничего более. Вам этого достаточно? Почему вы остаетесь здесь и продолжаете преследовать нас? Почему не уедете?» Я увидел, как она отступила назад, словно пытаясь скрыть от чьего-то взгляда свое полуобнаженное тело, после чего в ужасе вытянула руки. «Нет, умоляю, не надо! Не целуйте меня, я этого не хочу!» Хотелось кричать, но голос застыл в глотке. Поза Ирен медленно менялась, и сцена эта вызывала отвращение. В конце концов, девушка, потрясенная, отпрянула, и в то же время внизу я услышал голос. Опустив взгляд, я увидел тощую фигуру Верни Мозеля. «Какая милая сцена!» – прошепел он. «Как жаль, что мне придется привести ее к не самому счастливому завершению!» Губы Ирен напряженно двигались, но она не могла вымолвить ни слова. «Напротив, я все отлично понимаю!» – произнес Верни, обращаясь к таинственному третьему лицу. И мне показалось, что в моей памяти всплывают слова, которые могли бы служить ему ответом. «Это полностью ее вина!» – продолжил Верни. «Она никогда не была способна любить так, как я. Не так ли, Ирен? Отвечай! Можешь ли ты убить ради любви? Это последнее испытание. Лично я на такое способен. Нет доказательства страсти выше, чем убийство. Смотри же!» Он извлек из-под халата длинные причудливые формы пистолет. Верни говорил сухо и безэмоционально, так как мог бы говорить палач. «Почему ты молчишь, моя дорогая? Я запомню твои слова навсегда». Ирен закрыла лицо руками и простонала. «Ради бога, Верни, ты ошибаешься! Этот человек ничего для меня не значит!» «Тем хуже твоя вина», — усмехнулся он. «Я сыт по горло твоими интрижками. Ты считаешь меня пустым местом, я всегда это знал. Но сейчас ты и вовсе стала выставлять своих любовников на показ. Сначала Эвери Райдл, а теперь и этот». Она словно бы ухватилась за мое имя. «Эвери Райдл!» Я увидел, как дуло пистолета сдвинулось и теперь смотрело в грудь Ирен. Расценив ее слова как призыв к действию, я мигом перемахнул через перила. Пока мое тело летело в прыжке, я услышал, как пистолет надсадно прокашлял, затем мое плечо приняло на себя удар. Подо мной раздался ужасный треск ломающихся костей, и я растянулся поверх скрюченной фигуры Верни Мозеля. Пронзающая боль парализовала плечо. Оглушенный я кое-как поднялся. Голова лежащего передо мной человека была пугающе запрокинута назад, волосы растрепались, а глаза были выпучены. И как будто смотря сквозь туман, я видел, как доктор склонился над неподвижным телом Ирен. Ее грудь заметно вздымалась, и на белоснежной плоти не было заметно никаких следов ранений. «Слава Богу!» — выдохнул доктор. «Он выстрелил только дважды!» Опустившись на колени, я коснулся теплой щеки Ирен. Доктор обернулся к Верни. «Ее муж мертв», — заключил он холодно. «Мы должны убрать тело, пока она не пришла в себя». «Прочь отсюда!» — с клокочущей болью в голосе закричал я. «Мы должны вынести ее из этого дома!» «Да», — сказал доктор и с осторожностью приподнял девушку. Меня мутило от боли, и я едва стоял на ногах. Когда я пробирался через коридор, внимание привлек мерцающий свет канделябра. В последнем приступе страха и ненависти я схватил его свободной рукой и метнул назад в уродливую черноту пасти дома. Пять огненных точек рассекли кромешный мрак, ударили в тяжелые шторы и запорхали по ним с пугающей птичьей проворностью. Машина была уже на подъездной аллее, когда я откинулся на мягкую спинку сиденья и здоровой рукой обнял тонкую талию Ирен Мозе. На повороте доктор Раска поглянулся назад и внезапно остановился. «Эвери, что ты натворил?» — выдохнул он. Я устало посмотрел на дом Райделов. Языки пламени, как крохотные рыжие карлики, выглядывали из окон и плясали на крыше. Чудовищный кулак черного дыма стиснул дом, по капле выдавливая из него отвратительную жизнь. Я подвигал сломанным плечом и зарычал от боли. «Подходящий погребальный костер для Верни Мозеля», — пробормотал я. В конце концов, он сгорел в огне своей ревности. «Ты сумасшедший дурак, Эвери!» — произнес доктор, после чего неуклюже добавил. «Выбирайся и дай мне осмотреть твою руку». К тому времени, как мое сломанное плечо было уже забинтовано, а Ирен уже достаточно пришла в сознание, чтобы говорить, дом превратился в тлеющие руины, точно такие, какие я видел когда-то с поворота дороги. Мы втроем сидели на земле. Горячее тело Ирен дрожало и льнуло ко мне. «Мы можем сказать шерифу, что дом загорелся во время борьбы», — сказал доктор, вынимая из кармана пистолет, который я последний раз видел в руке Верни Мозеля. «Будет нетрудно убедить его, что человек, подобный Мозелю, пытался убить жену». «Как он мог промахнуться?» — сказал я. Доктор вгляделся мне в лицо. «Разве ты не помнишь, Эвери? Он не промахнулся. В комнате был еще один человек. Именно он закрыл с собой девушку и спас ей жизнь». Мой разум сопротивлялся этой мысли. «Как такое возможно?» «Я не знаю как, но мне известно то, что ты рассказывал об этом доме. Два сегодняшних выстрела прошли сквозь 10 лет. «Вы хотите сказать, что там, в комнате с Ирен, был Рэндалл Баудер?» — выдохнул я. «Рэндалл закрыл ее собой и спас ей жизнь?» «Именно так», — подтвердил доктор. «Именно об этой девушке рассказывал нам Рэндалл. Каким-то образом он смог установить с ней связь через все эти годы. Твой брат Гарсон говорил же тебе, что смог встроить в этот дом еще одно измерение — время. Точно так же, как другие возводят, например, еще одну стену. Похоже, гостиная представляла собой что-то вроде миниатюрной бесконечности. 10 лет был лишь тонкой гранью, которую могли преодолеть как голос, так и пуля». Я погрозил кулаком останкам дома и его грязному секрету. «Сегодня днем правда открылась мне», — сказал доктор. «Спасти Рэндалла было не в наших силах. Его судьба была предрешена, но я боялся, что Мозель выстрелит трижды и последним выстрелом убьет жену». Вопреки всему, я сохранял скептичность. «Все это напоминает фантастический сон». «Будем ли мы всегда так думать?» — спросил доктор. Бережно завернув пистолет в носовой платок, он убрал его в карман. «Уверен, шериф узнает раны, нанесенные этим пистолетом. Он разумный человек. Вряд ли Стоун поймет все то, что мы видели, но ему будет приятно узнать, что именно ревнивец Мозель был тем, кто убил Рэндалла Баудера».